Поднявшись напролет выше, я сел на корточки у лестничного окна. Ольга молчала, молчал и я. Правду нельзя открывать так резко. Человеку нелегко признать сам факт нашего существования, а уж примириться с договором. — Мы ничего не могли сделать, — сказала Ольга. Недооценили паренька, его способности и его страх. Были обнаружены. Вынуждены были отвечать на вопросы и отвечать правдиво. — Сочиняешь рапорт? — спросил я. — Знал бы ты, сколько подобных рапортов я писала. Воняло гнилью из мусоропровода. За окном шумел проспект, медленно погружающийся в сумерки. Уже начинали мерцать фонари. Я сидел, крутил в руках сотовый телефон и размышлял. Звонить сейчас шефу или подождать его звонка? Наверняка Борис Игнатьевич наблюдает за мной. Наверняка. — Не переоценивай возможности и руководства, — сказала Ольга. — У него сейчас по уши проблем с черной воронкой. Телефон в моих руках заверещал. — Угадайте, кто? — спросил я, открывая трубку. — Вуди Вудпекер или Вупи Голдберг. Мне было не до шуток. — Да? — Где находишься, Антон? Голос шефа был усталый, замученный. Таким я его не знал. — На лестничной площадке уродского многоэтажного дома, рядом с мусоропроводом. Здесь довольно тепло и уже почти уютно. — Нашел мальчишку? — без всякого интереса спросил шеф. — Нашел. — Хорошо. Я пошлю к тебе тигренка и медведя. Здесь им делать все равно нечего. А ты приезжай в Перово. Немедленно. Я полез было в карман, и шеф немедленно уточнил. — Если нет с собой денег... Впрочем, пускай даже есть, останови милицейскую машину и пусть довезут тебя с ветерком. — Так серьезно? — только и спросил я. — Весьма. Можешь выехать немедленно. Я посмотрел в темноту за окном. — Борис Игнатьевич, не стоит оставлять парня одного. Он и впрямь потенциально силен. Да знаю я. Ладно, ребята уже едут. С ними мальчику ничего не грозит. Дождись и немедленно сюда. Застучали гудки. Сложив трубку, я покосился на плечо. — И что ты скажешь, Ольга? — Странно. — Почему? — Ты сама сказала, что им не справиться. — Странно, что он позвал тебя, а не меня, — Ольга задумалась. — Может быть... — Да нет. — Не знаю. Я глянул сквозь сумрак и на самом горизонте обнаружил два пятнышка. Оперативники мчались с такой скоростью, что могли быть на месте минут через 15. Он даже адреса не спросил, — мрачно заметил я. — Времени не хотел терять. А ты не почувствовал, как он взял координаты? — Нет. — Тренируйся больше, Антон. Я не работаю в поле. — Теперь работаешь. Пошли вниз. Зов мы услышим. Поднявшись, местечко на лестнице и впрямь уже казалось насиженным и уютным, я побрел вниз. На душе был осадок, скверный, тоскливый. За спиной хлопнула дверь. Я обернулся. — Мне страшно, — сказал Егор без всяких церемоний. — Все в порядке. Я стал подниматься обратно. — Мы тебя охраняем. Он кусал губы, смотрел то на меня, то на полумрак лестницы. Впускать меня в квартиру ему тоже не хотелось, но и одному оставаться уже сил не было. — Мне кажется, на меня смотрят, — сказал он наконец. — Это вы делаете? — Нет. Скорее всего, это вампирша. Мальчишка не вздрогнул. Ничего нового я ему не сообщил. Как она нападет? Войти в дверь без приглашения она не сможет. Особенность вампиров, они из сказки не врут. Тебе захочется выйти самому. Впрочем, ты уже хочешь выйти. Я не выйду. Когда она применит зов, выйдешь. Будешь понимать, что происходит, но все равно выйдешь. Вы мне можете посоветовать что-нибудь? Егор сдался. Он хотел помощи, любой возможной помощи. Могу. Доверься нам. Его колебания длились секунду. Входите. Егор отступил от двери. Только сейчас мама придет с работы. Ну и что? Вы спрячетесь? Или что мне сказать? — Это ерунда, — отмахнулся я, — но мне... Открылась дверь соседней квартиры, осторожненько приоткрылась на цепочке. Выглянуло морщинистое старушечье личико. Я коснулся ее сознания легонько, на миг, как можно осторожнее, чтобы не повредить и без того расшатанный разум. — А, это ты? — старуха расплылась в улыбке. — Ты... ты... — Антон, — любезно подсказал я. — Я уж думала, кто чужой ходит. Снимая цепочку и выдвигаясь на лестничную площадку, сообщила бабулька. — Время-то такое, сплошные безобразия, творят, что хотят. — Ничего, — сказал я, — все будет хорошо. Вы лучше посмотрите телевизор. Там сейчас новая серия идет. Старуха закивала и, послав мне еще один дружелюбный взгляд, скрылась в квартире. — Какая серия? — спросил Егор. Я пожал плечами. — Да не знаю. Какая-нибудь. Мало ли мыльных опер. — А откуда вы нашу соседку знаете? — Я? Ее? — Да ниоткуда. Мальчик молчал. — Вот так, — пояснил я. — Мы иные. А входить я не буду, мне надо сейчас уезжать. — Как? — Тебя будут охранять другие, Егор. И не беспокойся, они профессионалы куда лучше меня. Я глянул сквозь сумрак, два ярких оранжевых огня приближались к подъезду. — Я не хочу. Мальчишка сразу запаниковал. — Лучше вы. — Не могу, у меня другое задание. Внизу в подъезде хлопнула дверь, застучали шаги. А лифтом боевики пренебрегли. — Я не хочу! — Егор схватился за дверь, будто решил закрыться. — Я им не верю! — Или ты доверяешь всему ночному дозору, или не доверяешь никому! — жестко отрезал я. — Мы не супермены-одиночки в красно-синих плащах. Мы наемные работники. Полиция сумеречного мира. Мои слова — слова ночного дозора. — А кто они? — мальчик уже сдавался. — Маги? — Да, только узкоспециализированные. Внизу, на изгибе лестницы, появилась тигренок. — Привет, мальчишки! — жизнерадостно воскликнула девушка, одним прыжком преодолевая пролет. Прыжок был нечеловеческий. Егор даже съежился и отступил, настороженно глядя на тигренка. Я покачал головой. Девушка явно балансировала на грани трансформации. Ей это нравилось, а сейчас к тому же имелись все основания порезвиться. — Как там? — спросил я. Тигренок шумно вздохнула, потом улыбнулась. — Ой, весело! — Все в панике! Иди, тебя ждут, Антошка! — А ты мой подопечный, да? Мальчишка молчал, разглядывая ее. Честно говоря, шеф сделал прекрасный выбор, послав на охрану именно тигренка. Она внушала доверие и симпатию всем, от детей до стариков. Говорят, даже темные иногда подкупались на ее поведение. Впрочем, они-то как раз были неправы. — Я не подопечный, — ответил, наконец, мальчик. — Меня Егор зовут. — А я тигренок. Девушка уже вошла в квартиру, дружелюбно обняла мальчишку за плечи. — Давай, показывай плацдарм. — Начнем готовить оборону.